За длинными столами они расселись со своими подносами, на которых покоились тарелка мутного супа, кусочек чего-то отдаленно напоминающего хлеб и водоросли одновременно, стакан мутной водицы, называемый плойновым соком. Рон даже знал, зачем он присутствует в рационе, питательная ценность супчика весьма сомнительна, зато в этом плойновом соке есть все необходимые витамины и микронутриенты. Вообще, если настанут тяжелые для корабля времена, пассажиров пересадят на батончики из трупной муки, где содержатся все необходимые вещества, которые туда добавляют искусственно, но пока что флотские вынуждены соблюдать приличия и кормить пассажиров нормально. Вообще, у флотских трупной муки очень много, пустотников никто никогда не считает, и если у Рона была надежда, что в городе Улье вероятность наткнуться на человека в батончике более или менее низка, то на кораблях имперского флота едят людей со стопроцентной гарантией. Впрочем, благодаря познаниям, неожиданно, бомжаканда, в трупной муке от человека не остается ничего. Плоть перемалывается и под термическим и химическим воздействием превращается в студень, имеющий с человеком общего не больше, чем таким же образом переработанная плоть Гракса. Правда, мясо Гракса на такое непотребство никто переводить не будет, только кости, только шкура и хрящи. Успокаивать себя можно бесконечно, но факт остается фактом. Рону придется есть что-то, когда-то бывшее человеком. Выхлебав суп, отдаленно напоминающий по вкусу гречневый, Рон сживал хлебец и запил все это плойновым соком. Так себе ужин по вкусовым качествам, но зато сытно. Даже больше, это не хуже, чем американский ирп, пусть в нем и есть мясо. Закончить прием пищи, доходяги, дал команду сержант Паст. Строиться в лучшую сторону от королевской армии, имперскую гвардию отличало то, что были специальные кухонные рабочие, которые убирали посуду и вытирали столы. На капральских курсах Рон больше всего не любил наряды на кухню, пусть там и удавалось до отвала пожрать. Но не привык он вытирать столы вручную, когда карман жжет волшебная палочка. Своими личными пожитками Рон решил не светить. Про палочку лучше забыть, причем надолго. На рюкзаке были хорошо различимы следы обыска, но ничего, кроме мотка ниток и двух мотков пласталевой проволоки они не обнаружили, так как в расширенное пространство проникнуть не может никто из простых смертных. Нет гарантий, что их не будут шмонать эпизодически, а терять козырь, которым можно воспользоваться в нужный момент, глупо. Из столовой их сразу повели в санузел, где дали ровно 20 минут, чтобы справить нужду, умыться и привести себя в порядок перед сном. Рон умыл лицо, почистил зубы казенными щеткой и порошком, посмотрелся в зеркало и сходил отлить. Туалеты, как и обещал сержант, были раздельными, но двери не закрывались, поэтому почувствовать себя по-настоящему наедине с собой было невозможно. В казарме их ждали постельные комплекты со странными таблетками. «Это что такое, снотворное?» – удивленно спросила соседка Рона, та самая благообразная женщина лет 35. «Ты откуда, дура?» – презрительно спросил качок. «Это антидот от яда, которым нас продезинфицировали в десантном шаттле. Вообще никогда не готовилась к гвардии?» Рон пытался извлечь хоть что-то об этом из памяти и извлек. Варлам когда-то, будучи подмастерьем, работал над ремонтом дезинфекционной системы грузового шаттла модели «Арвус», которая активируется сразу же при посадке в ангаре. Дезинфекционная система шаттла – не единственная защита корабля от внешних зараз, но, пожалуй, самая эффективная. Все дерьмо, которое не должно было проникнуть на корабль, умрет в шаттле. А люди? Одна таблетка антидот снимает все последствия отравления. Технология отработана за десятки тысяч лет и практически не дает сбоев. Отчасти именно поэтому они неподвижно стояли посреди десантного корабля, чтобы позволить дезинфицирующему газу впитаться в одежду и кожу равномерно, без внезапных потоков воздуха от движения тел. Все продумано. Все для минимизации риска заражения корабля какой-либо местной инфекцией. Рон распаковал и проглотил таблетку, которая не создала ожидаемого сопротивления в горле, нырнув по пищеводу прямо в желудок. «Не перестану удивляться прогрессу», — подумал Рон, расстилая кровать. «Таблетка, которую не нужно запивать, это волшебство какое-то. Ах да, будущее уже наступило. Отбой, Граксовы отродья», — уведомил их сержант Паст и направился по своим делам. Рон укрылся синтетическим одеялом и закрыл глаза. «Песте, парень, тебя как зовут?» — раздался неизвестный женский голос откуда-то сверху. Рон не удосужился рассмотреть всех своих сослуживцев, и уж тем более поговорить с ними, поэтому абсолютно точно не знал, кто лежит над ним. Рональд Уизли. Представился Рон тихо. Как зовут тебя? Регина Шрайк. Назвала свое имя невидимая пока женщина. Приятно познакомиться. Почему я? Невежливо спросил Рон. Ты выглядишь как человек, которого происходящее совсем не удивляет. Честно ответила Регина. Я наблюдала за тобой последние часы. Ты словно уже был здесь. И, протянул Рон, лучше держаться поближе к людям, которые чувствуют себя уверенно в незнакомой тебе обстановке. Ответила на это Регина Шрайк. Правило подулья. Я не чувствую себя здесь уверенно. Ответил на это Рон, насторожившись. Какое-то смутное беспокойство вызывал весь этот разговор. И здесь не подулей. Спокойной ночи, Регина Шрайк. Спокойной ночи, Рональд Уизли. Пожелала ему невидимая пока что соседка. Рон задумался о подулье и его короткой жизни там. Планета Махария. Город Улитахинсекунд. Он ушел. Взмахнула рукой над Тарагадалка. Его нет на планете. Я это и так знаю. Вскипел Адастер. Ему устроили форменную взбучку. Провал такой тривиальной операции. Тяжело выводимое пятно на карьере. Хорошо, что начальство не усомнилось в его правопригодности, так как это эвфемизм к смертному приговору. Он пока еще жив, но помнить ему этого псайкера будут долго. Не повышайте голос, прошу вас, попросила его гадалка Лиза Мартер. Это сбивает концентрацию. Она перевернула одну из лежащих карт. Хм, гадалка посмотрела на карту первосвященник, перевернутую. Странно. Ой, еще одна карта. Она перевернула одну из карт. Око Харуса. Что это значит? Обеспокоенно спросил Адастер. Подождите. Прервала его гадалка. В сочетании с перевернутым первосвященником, Око Харуса означает агрессию, слепое следование чужим правилам. Имперская гвардия. Он на корабле имперского флота. Есть еще что-то. Адастер набрался терпения и принялся ждать, пока гадалка послушает Тара Императора. Кто-то рядом с ним скрывается под маской. Не тот, за кого себя выдает. Произнесла Элиза Мартер. Еще, я вижу. Она начала переворачивать карты одну за другой. Арлекин в прямом положении, бог император в прямом положении, искаженный отступник в прямом положении. Глурп. Хлюпнула гадалка кровью. КХМ, КХМ. Арлекин в прямом положении. Открытость новому пути, бесшабашные спонтанные решения, которые сложно, но необходимо принять. Бог император в прямом положении. Действия нужно предпринимать сейчас, иначе будет поздно. Но это относится не к нему. Не знаю, слишком расплывчато. Кто-то еще смотрит его судьбу. Ах-ах, из уголков пустых глазниц за вздыхавшей гадалки потекла кровь. Адастер обеспокоенно заерзал на стуле. Искаженный отступник, произнесла Элиза Мартер, размазав кровь тонкими пальцами по контуру глазниц. Ситуация будет развиваться совсем не так, как он ждет. Не хуже, не лучше, просто не так, высока вероятность физических травм. Что это значит, можешь сказать конкретнее, воззвал к ней Адастер. Сложно, покачала она головой. Очень могущественный псайкер заинтересовался его судьбой. Он из наших, уточнил Адастер. Остаточные следы ауры в варпе чем-то знакомы, пробормотала Элиза неуверенно. Возможно, очень опасный, ловушки на потоке. Сложно объяснить, ощущение будто это, у меня все, проклятие. Адастер встал из-за стола, жду подробный отчет сегодня вечером, с толкованием, как в прошлый раз, смогу только завтра к утру, покачала головой Элиза. Хорошо, махнул рукой Адастер, будто бы не особо заинтересованный в результате. Он-то знал, что арбитры не оставили просто так гибель четверых своих агентов. Мощный псайкер, исследующий судьбу какого-то беглого мутанта, неизвестного никому доселе, однозначно арбитры подключили одного из своих шести инквизиторов. А у этого инквизитора есть карманный псайкер повышенного могущества. Именно он сломал им только что гадание, позволив выведать только общие сведения о судьбе беглого мутанта. То, что этот ублюдок на одном из кораблей имперского флота, вышедших за последние 5 дней, хорошо, по всем направлениям, куда убыли корабли, будут разосланы астропатические сообщения. Адастер недавно получил некоторые контакты среди арбитров, которые видели, что он не такой уж пропащий, как считает его начальство, поэтому можно использовать их ради общего дела. Ублюдок будет пойман, пообещал себе Адастер, выходя из кабинета гадалки. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы он страдал и подох, как последний мутант подулья. Глава 8. Клянусь быть упорным и искренним в своем служении. Рон открыл глаза и тут же вскочил с кровати. Автоматическими движениями он наделся в форму и броню. Достав из шкафа лазган, он повесил его на плечо, развернулся кругом, сделал один шаг и замер по стойке смирно. Он был первым. Все это время гудела средней громкости сирена, по завершении гудения которой все должны стоять по стойке смирно у своих кроватей. Рон изучил стоящих перед ним соседей. Благообразная барышня, две бледные немочи, качок. Одна из немочей неправильно застегнула гимнастерку, промахнувшись пуговицами. «Сейчас влетит», — подумал Рон, краем глаза наблюдая за приближающимся сержантом Пастом. Сержант внимательно смотрел на призывников, подмечая недостатки. За ним следовали трое в званиях капралов. «Что это у нас тут?» — с наигранным любопытством и радушием спросил сержант, подходя к бледной немочи. «Назовись, новобранец». «Шон Шикил, сэр», — довольно громко представилась немочь. «Какой же ты дохлый, Шон Шикил», — оценил комплекцию новобранца сержант Паст, поморщившись как от лимона. «Запишите этого, и вот этого, на усиленный паек, 3 месяца. Как тебя зовут, доходяга?» Вторая бледная немочь вытянулась во фрунт и отрапортовал. «Маркус Болл, сэр, пиши, капрал Маунт», — приказал сержант. «Если вы, суки, через 3 месяца будете такими же тощими, как сейчас, вышвырнув шлюз как вредителей, и ты, призывник Шикил, после обеда выполнишь 20 отжиманий, и приведи себя в порядок, сука». Капрал Маунт вписал имена в пергамент на планшете. Рона в этом мире больше всего удивляло соседство пергамента с кагитаторами и лазерным оружием. Невозможная комбинация. А самое главное, у большинства кагитаторов была функция копирования текста с этих самых пергаментов. «Вам повезло, доходяги», — недобро улыбнулся сержант. «Сегодня праздничный день, как вы знаете, он распространяется на всех жителей Империума Человечества, поэтому вместо тренировок вы будете отсыпаться в казарме и жрать усиленный паёк. Но это только сегодня. С завтрашнего дня вы начнете жить как положено в Имперской гвардии». Рон никак на эти слова не отреагировал, даже не обрадовался свободному времени. На что его тратить? Отдыхать? Так он не устал. Раны исцелены, мышцы не перетружены, здоровье не шалит, состояние полной боевой готовности. Этот праздник – форменное издевательство, но дар императору, официальный всеимперский праздник, который отмечают везде, аккурат в процессе выдачи десятины. Рон скосил взгляд влево, чтобы разглядеть ночную собеседницу, но пришлось оставить попытки, так как раздались громкие металлические шаги. «Все на молебен», — во всеуслышание объявил появившийся в казарме лысоватый пожилой дядька в шерстяной рясе, на которой во множестве были наклепаны печати с письменами. «Строиться в колонну по трое», — приказал сержант. «Дубины, по росту. Проповедник Арзалий, прошу прощения за этих остолопов». «Ничего страшного, ничего страшного», — махнул рукой проповедник. «Как храм императора строился не один день, так и простых людей в один день гвардейцами не сделать. Путешествие нам предстоит долгое, поэтому время у вас будет». Повернувшись направо, Рон проследовал за остальными и стал частью третьей колонны. Кривясь и косясь, 3 взвода направились в неизвестном направлении. Рон видел перед собой спину высокого, но тощего типа, имени которого не знал. Бросив мимолетный взгляд за спину, Рон малость обалдел и уставился в спину впереди идущего. Мука. Узнать Рона она не могла, так как они никогда не встречались, но Рон ее знает из образов памяти двуглавого Агина. Жестокая правительница водоочистной станции, установившая свою таксу за воду и постепенно подминавшая под себя окрестные банды. Какого хрена ей не спалось в подулье? Недоуменно подумал Рон. «А-а, зачистка от адептус арбитрис и полиции. Так это ты, Регина Шрайк?» — тихо спросил Рон, не оборачиваясь. «Да, это я», — ответила Мука. Рон понял, почему ее голос ночью вызывал беспокойство. Он уже слышал его в чужих образах воспоминаний. Агин видел ее неоднократно, даже заключал сделки от лица своего босса. Крепкая баба, физически развитая, через всю глотку идет на живой шрам, дело рук засланного убийцы. Каким-то образом она спаслась, видимо, оказали вовремя помощь. Волосы пепельно-серые, глаза темно-серые, кожа бледная, как и у всех обитателей города Улья. Крепкое телосложение дополнялось маленькой грудью, мощными мускулистыми бедрами, широкими плечами и внушительным торсом. Драться она умеет, как и стрелять, за спиной ее многие годы выживания в подулье, поэтому ее можно приблизить к себе, она будет полезна на поле боя. Во всяком случае, полезнее бледных немочей. Молебен проходил в корабельном храме, где на стенах зачем-то оборудовали витражи со святыми, понавесили повсюду изображения императора, точно такого же, как на выданной иконе. Инна Минисансти император, но сенцы переходс ханистиус вотум ест, санстифица номиниус, и таацку ест среди предсантиградия иус супернос, начал во всеуслышание читать молитву проповедник. Рон абстрагировался от происходящего, внешне делая вид, будто полностью погружен в молитву, а на деле размышляя над кошмаром, приснившимся минувшей ночью. В довольно поганом сне про сырые траншеи Франции, внезапно появились серпорукие, ведомые своей маткой. Убить их было невозможно, автомат Томпсона клинил через раз, а пули его не наносили серпоруким никакого ущерба. Он бежал, затем оказался в кургане, где снова схлестнулся в безнадежной схватке с претарианцами серпоруких. Серпорукие чем-то напоминали местных тиранидов, только отличались куда меньшими масштабами и размахом. Сведения, почерпнутые из образов памяти технопровидца Варлама, описывали тиранидов как одну из самых ужасных угроз империуму человечества, которая пожирала все встреченные миры, превращая их в обезвоженные куски камня. Каждая пожранная планета делает их флот сильнее и разнообразнее. Это похоже на деятельность серпоруких, которых усиливала каждая пожранная ими страна. Волевым усилием Рон заставил себя не вспоминать прошлое, вернувшись к обдумыванию текущего положения вещей. Все это казарменное существование, сержанты, офицеры, гигантский корабль, довольно неприятные изменения в жизни Рона. Он-то настроился существовать в подулье, создавать свой микромир, где ему будет комфортно. Но все это было разрушено, растоптано, и теперь он заперт в этой гигантской клетке под присмотром бдительных сержантов и множества камер. И изменить ситуацию без тяжелых последствий для себя невозможно. На корабле присутствуют сильные псайкеры, а команда специально обучена для противодействия сущностям куда опаснее весьма посредственного одинокого мага. Молебен закончился, их снова построили и повели на завтрак. В этот раз была кашица из водорослей с кусочками непонятного концентрата. Рон без особого удовольствия сживал это дело, запив обыкновенной водой. Местный ресторан особо не балует. После завтрака их вернули в казарму и оставили с капралами. «Собирайтесь сюда и слушайте», — позвал нас всех капрал Маунт. «Я с вами сюсюкаться не буду, мне на вас насрать, мясо, но за косяки будете отвечать передо мной по полной строгости. Я сейчас к вам лицом и жду от вас того же, но если повернетесь ко мне жопой, я вас трахну. От вас требуется не особо много. Делайте, что говорят, тренируйтесь, отжирайтесь, обрастайте нужными мышцами, учитесь стрелять и выполнять приказы. Поняли меня? Так точно. Понятно. Ага», — раздались ответы в разнобой. «Завтра же начнем учить уставы», — пробормотал капрал. «Сейчас отдыхайте, разрешено спать и просто лежать. Свободное перемещение запрещено. В сортир, по разрешению. Вопросы? Разрешите вопрос, капрал сэр», — обратился к нему Рон. «Давай», — разрешил капрал. «Что нас ждет в ближайшие месяцы?» — спросил Рон. «Если не секрет, конечно, сэр, а тут ничего секретного», — усмехнулся капрал, явно довольный, что к нему обратились по форме. «Первые 3 месяца будем превращать вас в настоящих гвардейцев, вы освоите большую часть навыков и перестанете задыхаться после 50 метров бега, а потом будет экзамен. Но об экзамене поговорим через 4 месяца. Доступно объяснил? «Так точно, сэр», — ответил Рон. «Вот и хорошо», — кивнул Маунт. «По кроваткам, говножуи». Рон аккуратно сложил форму, параллельно поглядывая на занимающуюся тем же Регину Шрайк, более известную ему под прозвищем Мука, развалился на кровати и закрыл глаза. «Если есть возможность безвозмездно поспать посреди дня, пользуйся». На войне Рон быстро приучился спать при любой удобной возможности, на любой сухой поверхности, в любое время суток, а раз уж тут предлагают кровать, то... «Рыжий Уизли», — раздался голос сверху. «Меня зовут Рональд Билиус Уизли», — твердо поправил ее Рон. «Никаких рыжих, иначе я найду способ существенно ухудшить качество твоей жизни, Мука». Регина замолкла. Рон прямо кожей чувствовал, что на верхней полке кто-то напрягся. «Чего ты опасаешься?» — усмехнулся Рон тихо. «Теперь прошлое не играет никакой роли, Регина Шрайк. Мы в долбанном варпе, всем насрать на все, что ты там значила в подулье». «В чем-то ты прав, Рональд Билиус Уизли», — согласилась Регина. «Но прошлое напоминает неутомимого и бессмертного преследователя, который будет идти вслед за тобой, как бы ты далеко не ушел», — философски отметил Рон. «Чего хотела? Ты уже служил?» «Да», — спросила она. «Дезертировал из СПО?» «Не служил», — соврал Рон. «С чего ты вообще взяла? Манера ходьбы, то, как ты быстро становишься в строй, как аккуратно складываешь форму, «Да и с Лазганом-то явно знаком очень хорошо», – озвучила свои наблюдения Регина. «Так ведут себя солдаты, для которых это каждодневная рутина. Я готовился к этому», – ответил Рон. «Это действительно было частичной правдой. Он готовился к борьбе за выживание с 12 лет. Эх, не хочешь говорить, не говори», – равнодушно ответила она. «Что планируешь делать дальше?» «Служить, учиться», – ответил Рон. «То же, что и все. Ладно, хорошо поболтали, а теперь, если тебя не затруднит, можешь заткнуться и дать поспать. Следующее утро». Предыдущий день действительно прошел спокойно и без напряжения. Они спали до ужина, после ужина приводили себя в порядок, шили, брились, мылись, чистили оружие, а затем снова легли спать. А вот утро началось незабываемо. Для всех, кроме Рона. Рон примерно чего-то такого и ожидал, так как армии везде одинаковые. Их разбудили громкой сиреной, приказали одеваться и строиться. Затем погнали на пробежку по кораблю. К слову, не очень далеко, всего-то на километра полтора, то есть, три круга по пустому ангару для транспортной баржи. Затем физические упражнения, завтрак, а потом моральное уничтожение за заправку кровати и вчерашнюю укладку формы. Форму учили складывать только сейчас, что характерно. Рон равнодушно относился к этой дрючке, хотя его раздражало снова слушать примерно то же, доносимое примерно теми же словами. Из новостей были только молитвы для работы Лазгана. Сначала показалось, что это херня на постном масле, но всплывшие ассоциированные воспоминания троих компетентных в оружейных вопросах специалистов заставили Рона передумать. Полицейские и арбитр активно использовали специальные молитвы для усиления своего оружия, причем отчетливо видели разницу между эффектами. А вот технопровидец не только использовал спецмолитвы, но даже догадывался, почему они работают. На самом деле, у Adeptus Mechanicus есть две версии, как это дело работает. 1. Духи машин, дарованные амнисией частички себя, которые вбираются в каждое наштампованное изделие на каждом заводе Mechanicus. Поэтому они с радостью откликаются на молитвы и усиливают свои характеристики от нужных слов. 2. Психический отпечаток создателей и крупица амнисии. Именно так они объясняют, что на некоторых планетах-фабриках производят довольно специфические изделия. Например, ранние вальхаллийские лазганы имеют значительную эффективность при противостоянии их с орками, что замечено давно, настолько давно, что куча трудов механикусов про это написано, а еще куча трудов написано про то, что эффективность вальхаллийских лазганов против орков сошла на нет. Технопровидец Варлам сделал вывод, что ненависть вальхаллийцев к оркам не исчезла, ведь все добрые верующие испытывают ненависть к этим чудовищным отродьям, но из ненависти пропал элемент личного. То есть, как понял Рон, вальхаллицы перестали истово ненавидеть орков, так как истерлась их детализированность как врага. Говоря проще, им стало насрать на орков. Решил Рон, что-то рациональное в этих духах машин все-таки есть. Количество прочитанных Варламом книг о свидетельствах работы духов машин говорили Рону, что в принципе можно считать установленным фактом существования в сжимаемом сейчас руками куске пластали, корундов и композитных металлов, некоего аналога души с отпечатком личности создателя или создателей. Рон чистил оружие, причем норматив давался на тщательную чистку, без гонок за рекордом, а все потому, что оружие свое надо уважать, чтобы, не дай император, не задеть чувств духа машины. В принципе, Рон отлично разобрался с Лазганом, проверив некоторые молитвы, написанные в инструкции. Например, диагностическая молитва давала понять, где у Лазгана неисправность, для чего в него нужно вставить специальный прибор, который начнет считывать данные только после произнесения молитвы. Модернизации Лазгана тоже осуществимы, причем одобренные механикусами версии апгрейдов широко применяются имперскими гвардейцами по всей галактике. Рон решил для себя, что как только обнаружит на этом корабле укромное местечко, сразу же улучшит свой Лазган до такой степени, чтобы это оставалось незаметным для окружающих. Черпая вдохновение в знаниях технопровидца Варлама, Рон точно знал, что осуществимо, а что нет. Фокусировочные линзы лучше вообще не трогать, обшивку можно без неблагоприятных последствий покрыть рунами укрепления с внутренней стороны. Батареи лучше будет покрыть рунами укрепления, так как это просто жизненно необходимо. Из воспоминаний арбитра он узнал, что прямое попадание в подсумок с боеприпасами вызовет детонацию, которая от гвардейца и пятнышка не оставит. Гранату еще можно как-то плохо пережить, оставшись без половины тела, что для Рона пусть и критично, но можно все исправить свитком исцеления. А вот взрыв 4 батарей от лазгана растворит его в пепел и кленовый сироп. Так и зажил Рон, делая, что ему скажут, тренируясь, доводя до автоматизма чистку лазгана, для вида читая давно впечатанные в память уставы и также, сугубо для вида разучивая давно уже запомненные молитвы. Остальные занимались тем же, только не делали вид. Ежедневные молитвы Рон переживал стоически, лицом и действиями изображая набожного человека. Поначалу тяжеловато, но затем вливаешься в процесс, просто превратив это в обязательный и неизбежный ежедневный ритуал, который просто надо сделать. Задача номер один. Все должны думать, что мне не плевать и я хочу стать лучшим. Решил для себя Рон, отжимаясь в казарме. Задача номер два. Мне должно быть не плевать и я должен стать лучшим. Глава 9. И да поглотит тьма мою душу, если я окажусь недостойным. Сегодня важный день, который покажет нам, стоило ли возиться хоть с кем-то из вас. Сержант Паст пристально всматривался в глаза белощитников, построенных перед ним. Вы уже научились ходить, правильно держать лазганы и выполнять приказы, но только сегодня вы докажете себе и нам, чего стоите на самом деле. В колонну по трое. Шагом, марш. Металл корабельного пола зазвенел под десятками пар ног, одетых в синтетические берцы. Для Рона это был обыденный день, корабельное утро которого началось стандартно, ровно так же, как каждое утро последних 4 месяцев. Подозревать что-то он начал только после завтрака, когда Паст приказал им зарядить все батареи и ожидать приказа. А сейчас, после обеда, они ротой спустились на грузовом лифте куда-то очень глубоко на нижние уровни корабля и движутся в плохо освещенные пространства давно уже неиспользуемого дна трюма. Пусто, мрачно, сыро. Вентиляция явно имеет здесь пониженные режимы работы, так как воздух здесь затхлый, спертый, будто кто-то касается кожи мокрой рукой. Рон подумал поначалу, что вспотел, но это просто воздух такой. Не паникуйте, это всего лишь конденсат. Успокоил их взвод сержант Паст. На месте, стой. Сержант обошел построение взвода вокруг, проверяя состояние обмундирования и его комплектацию. Слушайте боевую задачу. Остановился он у головы колонны. Сейчас мы проникнем на враждебную территорию, где обитает излишнее количество пустотников, угрожающие своим существованием целостности корабельных систем жизнеобеспечения. Задача такова – уничтожить как можно больше пустотников. Они не позволят убить себя без боя, но будьте уверены, лазерного оружия у них нет, а стаб оружия примитивно и совершенно не пробивает стандартную броню. Тем не менее, открытые участки тела под угрозой, из-за чего вам придется вспомнить все, чему мы вас учили, если хотите выжить, конечно. Сержант Паст поправил ремень и плюнул себе под ноги. Не жалейте их, они подняли бунт, а значит, оскорбили бога императора. Продолжил он говорить, за такое только одно наказание. Теперь подождем прибытия лейтенанта, а дальше он возьмет командование на себя. Рон в душе усмехнулся этим веским оправданием для геноцида. Скорее всего, пустотники еще даже не знают, что взбунтовались. А, плевать, подумал Рон. Придется убивать, чтобы жить самому. Тем более мне не впервой участвовать в геноциде. Если откажусь выполнять приказ, просто погибну зазря, а эти популяционные чистки будут происходить, как происходили до этого. А вот и вы, дорогие мои. Лейтенант Аурелиус Йеллов был как всегда жизнерадостен до омерзения. Скучали без меня. Да, он оглядел строй, походил вдоль него, похмыкал и повздыхал. За спиной у него были двое из обычной его свиты. Хорошо. Заключил он почему-то. Нас ждет рядовой, можно сказать, плановый рейд. Придется нейтрализовать определенное количество полунелегальных обитателей корабля. Эта задача традиционно передается нам, как пассажирам, поэтому ничего поделать с этим нельзя. Если у вас появились мысли насчет того, что это неправильно, это неправильные мысли. Когда поступает приказ, понятие неправильно, правильно, полуправильно и прочих домыслов вашего трясущегося от страха разума не существует. Если вам от этого будет легче, неправильно будет не исполнить приказ и познать на себе гнев ротного трибунала, куда вхожу я, младший лейтенант Риендорф, а также комендант 3-го класса Джиппер. Младший лейтенант Зула Риендорф, заноза в заднице Рона, которая от чего-то сильно его не взлюбила. Пакостит как может, требует больше, чем от остальных, ругает по любому поводу и вообще травит его жизнь так, что он несколько раз раздумывал над серией гипотетических несчастных случаев, которые могут с нею случиться. Не дай император, Конечно, не до троху бабы, очевидно, подумал Рон, и из-за этого в случае неожиданного трибунала у меня шансы на выживание здоровски падают, хотя их и так в этом случае не особо много. Женщина она видная, но, как полагал Рон, неуживчивая или слишком правильная. Ростом она почти 2 метра, крепостью не обделенная, в плечах шире Рона, шевелюра черная и объемная, едва умещающаяся под форменной фуражкой, физиономия смазливая, но все портит почти постоянно бешеный взгляд практически черных глаз. Лицо чем-то отдаленно напоминает не один раз виденную Беллатрису Лестриндж, только значительно моложе. Бешеный взгляд только усиливает сходство. Он бы и не прочь приударить за ней, но это верный путь к гибели, ибо такого рода неуставняк карается по всей строгости. Пропасть между офицерами и простыми гвардейцами преодолима, но для этого потребуются годы. Комендант третьего класса Афирус Джикпер, добрый упитанный дядька, отвечающий за имущество трех рот, человек уникальный, сочетающий в себе хватку голодного бурундука и какое-то почти отеческое добродушие к подопечным. Положенное не зажимает, выдает как полагается, но что-то сверх, серьезные сложности. Профракал батарейку, спросит как за собственное имущество. Хочется дополнительного пайка, отработаешь пятикратную стоимость, но зато получишь доппаек. Выглядел комендант третьего класса полностью сообразно своим личным качествам, щекастая физиономия, белые волосы, зачесанные назад, короткая козлиная бородка, темные мешки под карими глазами, изрядный лишний вес, даже на вид сильные руки, ну и объемное пузо, обретенное в непосильных битвах во имя локального продовольственного дефицита. Джикпер будет действовать только так, как скажет лейтенант Йеллов, так что в ротном трибунале участвуют фактически двое, а не трое. Да и вообще, трибунал обсуждать нечего, там в 90% случаев все решается не в пользу гвардейца. Не потому что они плохие, а потому что ничто так не поднимает законопослушность, как яркие примеры остывающих трупов перед глазами. Карать будем по всей строгости дисциплинарного устава имперской гвардии, поэтому, заиньки мои, категорически не советую. Закончил речь лейтенант Йеллов. Сержант Паст, передавайте бойцов под командование капралов, а сами осуществляйте надзорную функцию. Сержант Ниппет, сержант Эппа и сержант Уэфт, аналогично, начать зачистку. Первое отделение, в котором находился Рон, направилось влево, тогда как третье пошло направо, а второе прямо. У остальных взводов были свои зоны действия, которые, чисто теоретически, не должны пересекаться с зонами действия других взводов. Ну, Рон бы так сделал, чтобы повысить эффективность зачистки. Им достались какие-то многочисленные нагромождения битых пласталевых ящиков, из которых давным-давно извлекли все содержимое. Может даже тысячи лет назад. Уизли, Барлоу, Шрайк, окликнул капрал Маунт. Идете впереди всех. Рон не особо опасался, что его сегодня пристрелят, так как от пустотников действительно не ждешь лазерного оружия или чего-то более мощного. Даже из самопальных стабберов нужно умудриться попасть в уязвимое место, а ведь таких на теле гвардейца не особо много. Он выдвинулся вперед, разорвав дистанцию с остальным отделением метров на 50. Шрайк и Барлоу догнали его секунд через 5-6. Рон пристально вглядывался в темноту, ища признаки засады или затаившихся неудачливых пустотников. Стрелять надо сразу, без лишних мыслей, без оправданий, рефлексий и прочего психологического бреда, которому только дай волю, как он ее сломит. Решение об уничтожении избыточной популяции принимал не Рон, поэтому ему было проще представлять себя в виде оружия, на спусковой крючок которого нажал другой человек. Да и вообще, в первый же денек своего существования в этой поганой вселенной, Рон психанул и уничтожил около сотни мутантов и совершенно не переживал по этому поводу. «Контакт!» – выкрикнул Рон, даже не думая о разглядывании и идентификации цели. Три быстрых выстрела поставили точку в существовании какого-то случайного путника, тащившего за собой волокушу из пластали, нагруженную всяким мусором. «Вижу еще троих!» – с азартом воскликнула Шрайк и начала палить из лазгана. Брала она не точностью, а интенсивностью, хотя дело можно было решить тремя-четырьмя очередями. Видимо, так приучилась стрелять в подулье. Лазган на минимальной мощности, все еще лазган, поэтому группа пустотников была изрезана лазерными лучами в считанные секунды. «Прекратить огонь!» — примчался капрал Маунт. «Что происходит?» «Капрал, сэр, были обнаружены потенциальные противники», — доложил Рон. «Вынуждены были открыть огонь на поражение». Капрал посмотрел на трупы пустотников, лежащие на полу. «Хорошо», — кивнул он, слишком резко отвернувшись от картины зверского расстрела. «Продолжаем следование по намеченному маршруту». Рон не знал, что они еще и маршрут какой-то наметили. Он-то думал, что надо просто идти и убивать всех, кого увидишь не в форме имперского гвардейца. На фоне раздавались характерные стоны лазганов, вопли, громкие приказы, по всей видимости, что-то у кого-то пошло не так. Рон взял в перекрестье прицела силуэт укрывающегося среди ящиков пустотника и дал по нему очередью красных вспышек, угодивших тому в область шеи и головы. Убивать легко, тяжело жить с этим. Всем, кроме Рона. У Рона давно уже отношение к смерти упростилось. Когда слишком часто ее видишь и причиняешь, начинаешь привыкать. В глубине души он признавался себе, что смерти всего лишь опасается, но к ее приходу будет готов. Не наложит штаны, не обоссытся, не станет умолять и торговаться за дополнительные секунды, чувство собственного достоинства и опыт пережитого будут против. В руках капрала Маунта появился ауспикс. Он начал водить им из стороны в сторону. Рон заметил это, когда на секунду оглянулся назад, чтобы не отрываться от отделения слишком далеко. Вот они вышли на длинный ряд стеллажей, которые местные жители оборудовали в свои жилища, построив из порезанных пласталевых ящиков некие подобия домов. Из окон опасливо выглядывали люди, а кто-то просто побежал прочь, поняв, к чему все идет. А секунды спустя капрал оправдал наихудшие опасения пустотников. «Рассредоточиться!» — выкрикнул Маунт. «Свободный огонь!» Услышавшие команду на их убийство пустотники запаниковали, кто-то пытался бежать, кто-то спрятаться. Все давали себе отчет о том, чем сейчас занимаются, но кому-то было просто плевать, кто-то получал удовольствие, а кто-то пошел на сделку с совестью. Рон был где-то между наплевательством и сделкой с совестью. Мука стреляла азартно и не очень точно, нацеленная на количество жертв. Рон старался стрелять в голову, чтобы не длить бессмысленные мучения убиваемых. Также он старался не считать своих жертв, но разум, не способный забывать, четко фиксировал каждого убитого, каждое лицо, каждое тело, тем самым невольно собирая материал для последующих ночных кошмаров. Проблемы с психикой, которые за руку ведут Рона вперед по его тернистому жизненному пути, сегодня получили дополнительную пищу, что совершенно точно не поможет его и без того пошатнувшемуся психическому здоровью. Жить с этим Рон сможет, не впервой, но спокойным от этого он себя не чувствовал. Если еще во время обучения новобранцев подвергают такому, думал он, быстрыми движениями перезаряжая лазган, то что же ждет нас впереди, во время настоящих боевых действий. Остальные, как и Рон, затолкали совесть, или то, что им ее заменяет, глубоко в задницу, судя по тому, что расстрел пустотников исправно продолжался. 3 часа они прочесывали жилища пустотников, истребляя взрослое население. Детей приказали не трогать, так как они пока что мало влияют на системы жизнеобеспечения, но Рон не сомневался, что их час рано или поздно пробьет. Пустотники оказывали сопротивление, стреляли из стаб-пистолетов, ружей и даже автоматов, но все напрасно. Рон поймал грудью около 10 попаданий, но слабые пули не нанесли ему даже за пригородных травм 7. Рон даже начал понемногу расслабляться, так как в обозримом пространстве не было даже намека на угрозу. Капрал приказал держать периметр и ждать дальнейших указаний. Рональд Биллиус Уизли. Обратилась к нему Регина Шрайк. «Слушаю тебя, Регина Шрайк». Рон для профилактики продолжал приглядывать за обстановкой. «А тут мило, не находишь?» Улыбнулась она криво, указывая рукой на жилища пустотников. «Родные края не напоминают?» Рон прикинул, что часть норы была возведена из чего придется, поэтому мука попала не в бровь, а в глаз, напоминает. «Ага», кивнул он, «только воняет. Это из какого ты района Подулья, что не привык к запаху дерьма и мертвечины?» Удивилась мука. «Я не из Подулья, чтоб ты знала», ответил Рон, начавший внезапно испытывать беспокойство. «Что-то?» Он насекся, глядя во тьму трюма. «Что случилось?» Насторожилась мука, пытаясь вглядеться в темноту. «Пока не знаю, но, кажется, жопа движется к нам прямо оттуда». Рон повернулся, ища взглядом капрала. «Капрал, сэр». Капрал Маунт в это время распекал одного из бывших бледных немочей, известного Рону под именем Маркуса Болла. Сейчас Болл все еще был бледным, но уж точно не немощным. Усиленная кормежка и интенсивные физические нагрузки сделали свое дело. Атлетом Болл не стал, но уже не напоминал дешевую вешалку для гвардейской формы. Чего хотел Уизли? Недовольный отвлечением от любимого занятия, Капрал повернулся к Рону. «Что-то надвигается со стороны носа, сэр», — доложил Рон, примчавшись к Капралу. «На основе чего ты сделал такие выводы, Уизли?» — поинтересовался без особого любопытства Маунт. «Я видел какую-то вспышку странного света, затем на грани слышимости различил крики, сэр», — ответил Рон. «Ну взорвалось что-то, ну заорали пустотники, подумаешь», — взвесил все Капрал. «Не вижу причин для беспокойства, вернись на исходную, Уизли». Капрал вернулся к уточнению генеалогии Маркуса Балла, чей род, по его версии, брал начало еще на заре эры человечества, в куче Граксова дерьма. Рон не знал, что там натворил Болл, скорее всего какую-то ерунду, но думать об этом было некогда. Шестое чувство Рона било его мозжечком об затылок, вынуждая беспокоиться о том, что находится в темноте. Рон давал себе отчет, что не является трусливым циклом, которая мочит штаны от каждого шороха. Он давал себе отчет также и о том, что впереди находится четвертый взвод и его зона ответственности. Еще он понимал, что если бы что-то случилось, Маунт получил бы сигналы и приказы. «О, сукины дети!» — заорал внезапно Маунт. «Занять оборону по направлению к носу корабля! Живее! Живее!» Рон тут же дернул за собой муку и встал на одно колено за баррикаду из пласталевых ящиков. «Берегись, кажется, жопа очень близко!» Предостерег он ее, расстегивая подсумок для батареи, слегка ослабляя предохранительную чеку на фраг-гранате. Чего это капральчик заволновался? Поинтересовалась Шрайк, не восприняв слова Рона серьезно. «А того, что, как мне кажется, четвертого взвода уже больше нет», — ответил Рон, вставив штык-нож в крепление на стволе лазгана. Характерный щелчок будто бы придал его последним словам вескости. «Гвардейцы, не ссать», — хорохорился капрал Маунт, говоря это больше для себя. «Что бы вы там ни увидели, это можно убить. Лазганы на среднюю мощность. Приготовиться». В повисшей гнетущей тишине Рон начал слышать нехарактерный для этих мест звук, тяжелое нелюдское дыхание, будто дышат долго бежавшие лошади. Вкупе с цокотом копыт, это создавало иллюзию, что на них несется стадо лошадей. «Ох, надеюсь, не кони», — судорожно вздохнул Рон. «Что?» — мука завороженно смотрела в темноту. «Открыть огонь!» — заорал, почему-то панически, капрал Маунт. «Открыть огонь! А-а-а!» Мука завалилась назад, схватившись за шлем. Крепкий парень чуть впереди справа, Барлоу, пускал слюну изо рта и лежал, свернувшись в позу эмбриона. Рон решительным образом ничего не понимал, открыв огонь из своего лазгана. Вспышки высветили пугающее зрелище. По полу цокали копытца, но отнюдь не лошадей. Чудовища, вышедшие прямиком из воображения людей, писавших магловские сказки про ад и рай. Рогатые, зеленокожие, серокожие, краснокожие, с дефектами, разнообразными мутациями и прочими атрибутами влияния хаоса. Рон палил в толпу демонов, наличествовавших в числе не более трех десятков, и недоумевал, почему больше никто не стреляет. Бросив взгляд назад, он увидел, что остальные гвардейцы взвода лежат, пускают слюни, ссутся, срутся, блюют и улыбаются. Похоже, будто им прожарило мозги слишком мощным круциатусом. Рон понял, что в один лазганон этих тварей, которым осталось до него не более 100 метров ходу, не одолеет. Он сшиб одного демона, но осталось еще слишком много. Эх, Рон воздел левую руку над головой. Противомаксима. Щит с характерным хлопком закрыл его от окружающего мира. Он вышел вперед и начал стрелять по демонам из лазгана, вслух читая молитву по усилению мощности выстрела. Твари бились в щит, но лишь портили себе когти, а Рон разил на поражение. Черепа демонов легко поддавались повышенной мощности заряда, поэтому ему показалось, что он сейчас без проблем перебьет демонов и пойдет будить сотоварищей, но... Раустёсфаем. В щит врезался прилетевший из темноты светящийся розовым сгусток пламени. Щит от этого пошел трещинами и лопнул. Внезапно, Рон оказался один на один с 5 демонами, которые не стали медлить и рванули на него. Переключив режим огня на максимальную мощность выстрела, Рон двумя очередями положил 3 демонов, а 2 сумели сблизиться достаточно, чтобы попробовать его заколоть длинными когтями. «Ха, суки, думали, что я боюсь каких-то когтей». Рон отразил удар одного из порождений варпа-лазганом, исполнил прием с перехватыванием лазгана в другую руку и воткнул штык-нож в глазницу твари. Второй твари. Рону показалось, что атаковавшая его первая тварь была очень удивлена. Что-то такое промелькнуло в ее глазах. Это значит, что даже в существовании демонов есть место для сюрпризов, а значит, не так уж у них все и плохо. Рон начал разрывать дистанцию, вернув мощность лазгана на стандартную. Стрелять в тварь почему-то стало тяжело, голову будто сковали в тиски. Выпустив остаток магазина куда-то в район цели, Рон вступил с тварью в ближний бой. Очень тяжелый ближний бой. Движения твари стали плавными, размытыми, а движения Рона потеряли точность, но он держался, кое-как отбивая удары, получая пока еще легкие ранения, пятясь и пытаясь не умереть так близко от победы. Внезапно он вспомнил, что он вообще-то маг, поэтому применил заклинание Сектум Симпра. Магические пики пробили демона в области груди, а затем он объялся розовым пламенем и сгорел. «К Мордреду тебя, сука!» — плюнул на обугленное туловище Рон. «Противо!» Заклинание щита он выставил своевременно, так как у невидимого врага появились силы для повторной атаки. Знакомое Рону странное свечение и взрыв на щите, уничтожившее его, но и растворившееся бесполезно. «Покажись, сучье отродье!» Рон прикинул, где может быть Псайкер. Противник двигался во тьме, так как второй удар был нанесен совершенно с другого места. Рону не хотелось светить долгоиграющими заклинаниями, да и вообще не хотелось ничем светить, поэтому он упорно выискивал глазами хоть какие-то признаки противника. Минут 10 он вглядывался во тьму, опасаясь удара в спину, но кажется, Псайкер ушел. Поняв, что с ним решили не связываться, Рон разбросал демонов в разные стороны, придав им параллельно героические позы. Якобы они отчаянно воевали против крутого Рона, но не смогли, не осилили. Слюнки пускать гвардейцы перестали, но сидели безучастными куклами, глядели в пол или в потолок. Капрал Маунт. Рон потормошил сидящего у баррикады капрала, который закрыл лицо руками и покачивался. «Капрал Маунт, сэр, они придут за нами», — пробормотал капрал. «Они придут, безнадежно. Я человек, подверженный слабости. Но я гвардейцы, слабость моя, смерть». Начал читать молитву Рон. «Я сокрушу свою слабость силой моей гордости. Я человек, подверженный слабости. Но я гвардейцы, слабость моя, смерть». Своим тихим голосом присоединилась мука, приподнявшись с пола. А капрал-то оживает. Вон, осмысленность в глазах появилась. С довольством наблюдал изменения Рон. «Лучше психиатров, психологов и психотерапевтов, молитвы». Рон начал читать молитву громче. К нему присоединился почти весь взвод. Он замолк, а остальные продолжили молиться. Постепенно, чтение молитв стихло. «Капрал Маунт, сэр». Рон встал перед все еще сидящим на земле капралом и начал докладывать. Силы противника, в количестве 32 неопознанных единиц, совершили вероломное нападение на наш взвод, использовав неопознанного псайкера высокого уровня силы. Колдовство. Маунт с ненавистью уставился в направлении, откуда пришел Рон. «Смерть еретикам, мутантам и ксеносам. Нужно найти псайкера Хаосита и убить». «Так точно, сэр», — козырнул Рон. «Отставить», — махнул рукой капрал. «Это ты отразил атаку демонов?» «Так точно, сэр», — подтвердил Рон. «Мне оказывала посильную помощь гвардеец Регина Шрайк. На самом деле, она просто лежала и пускала слюни, но Рон решил ее продвинуть, в свое время попросив какую-нибудь услугу за это». «Как ты устоял при пси-ударе?» — спросил капрал, мозги которого наконец-то собрались в одну кучу и начали генерировать вопросы. «Не могу знать, сэр». Рон начал потихоньку включать режим «Тупой солдат V2.0». «С этим еще предстоит разобраться», — решил отложить вопрос капрал. «Шрайк тоже перенесла удар?» «Никак нет, сэр», — ответил Рон. «Упала почти сразу, сделав серию выстрелов по врагу». «Хорошо». Капрал задумался. «Видимо, на тебя Псайкеру не хватило запаса сил». Рон считал, что капрал не так далеко от истины. Псайкер бил редко, но сильно. Видимо, он потратил слишком много психосилы на четвертый взвод, а также на вызов варповых ублюдков. Впрочем, это проблемы далеко не Рона. Он героически исполнил свой долг, и это должно пойти в зачет. «Разрешите идти?» – спросил Рон. «Иди», – кивнул капрал, затем осмотрел поле боя. «Всем занять оборону. Держать периметр». Рон сел у баррикады, рядом с мукой. «Ты там впрягался за меня», — отрешенно произнесла она. «Зачем? Будешь должна». «Потом», — ответил Рон честно. «Держись меня и не пропадешь. Главное помни, услуга за услугу. Больше атак не будет, а если даже будут, то не особо опасные», так как чуйка Рона сейчас сосредоточенно молчала. Ей он начал понемногу доверять, ведь она действительно работает. «Кажется, ты спас всех нас, Уизли», — подошел к Рону Барлоу. «Спасибо тебе, обращайся», — усмехнулся Рон. «Реже». Глава 10. Настоящее отрицает прошлое. «Как ты это объяснишь?» — гвардеец Рональд Биллиус Уизли. Офицер полковой контрразведки затянулся сигаретой, которую затем поместил в пепельницу. «Свидетелей нет, все были под последствиями пси-удара. Один лишь ты сумел оказать сопротивление и отразить атаку одержимых». Рон с удивлением узнал, что те твари, с которыми он сражался, не были демонами из варпа. Точнее, были, но не обрели материальные оболочки своими силами, а всего лишь вселились в тела жертв. Это здорово ограничило их, так как против настоящих демонов варпа Рону ловить было нечего, одного выстрела из лазгана в голову им было бы недостаточно. Ему это доходчиво объяснил лейтенант Йеллов, после этого похвалив за проявленный героизм. Сейчас же, через сутки сидения в корабельном карцере, Рона вытащили на допрос к контрразведке. Суть главного вопроса заключалась в сопротивляемости Рона пси-ударам. «Не могу знать, капитан Арам», — ответил Рон, вскочив со стула и вытянувшись во фрунт. «Садись», — махнул рукой контрразведчик. «Факт твоей сопротивляемости пси-ударам уже установлен. Санкционированный псайкер из корабельного экипажа провел 8 попыток подчинения твоей воле в течение 3 часов, но не достиг никаких результатов. Это было весьма любопытно, поэтому, с моей подачи, было начато полноценное пси-исследование твоей головы группой корабельных псайкеров и нашим полковым псайкером Примарисом. Буквально час назад они вынесли свой вердикт». Рон напрягся. Он ничего не знал про возможности псайкеров, не считая виденных в образах памяти внешних проявлений псайкерства, в виде молний, пламени и выжигания мозгов врагов. И заключили они следующее. «Уровень твоей нечувствительности к варпу где-то между фи и пси». Не стал капитан разыгрывать театральные паузы. «Ты не тронут варпом, не имеешь никакого отношения к хаосу и псайкерам. И это хорошо. В связи с проявленным героизмом, тебе полагается устная благодарность от командования и поощрение на усмотрение командира твоей роты. Сейчас за тобой придут и ты вернешься к своему подразделению». Через секунду в дверь вежливо постучали. Рон улыбнулся. «Тебе сказочно повезло, что ты невосприимчив к варпу, гвардеец», — сказал ему напоследок капитан Арам. «Так точно, сэр», — подтвердил Рональд. «Режим тупой солдат В-2.0 дает свои плоды, Рона воспринимают как исполнительного служаку, который просто оказался в нужном месте в нужное время, не иначе как по воле императора». У Рона не было сомнений, что за всеми ними приглядывали контрразведчики, у которых есть досье на каждого, и раз уж Рона никто ни в чем не обвинил и не приставил к стенке, значит он сыграл все как надо. Магией он воспользовался впервые только для борьбы с одержимыми, вел себя образцово, даже заимел вредную привычку, начав курить какую-то грибную погонь, выдаваемую здесь за сигареты. Вообще, это было не обязательно, но Рон решил, что слишком идеальный солдат, подозрителен в первую очередь. Вдобавок к вредной привычке, Рон также дал волю своему желудку, всеми доступными путями приобретая дополнительные пайки. Это добавляло к характеристикам Рона графу не без слабостей, что оживляло его в глазах гипотетических наблюдателей. Так-то Рон легко мог взять себя в руки и служить исключительно образцово, благо опыт есть, но, надо быть живым. Да и хотелось ему есть вдоволь. Эта черта, приобретенная еще в далеком детстве, во время службы приобрела новые грани. Пришел сержант Паст, чтобы лично забрать Рона. «Боец, за мной», — сказал он, кивнув капитану Араму. Рону показалось странным, что сержант просто кивает целому капитану, да еще и контрразведчику, но решил не забивать себе голову. Все эти внутриполковые взаимоотношения резко теряют смысл, когда полк высаживается на очередной мир смерти и теряет 90% личного состава в первые полгода. И это еще хорошая статистика. «Не трепался о наших внутренних делах, Уизли?» — с усмешкой в голосе спросил сержант Паст. «Никак нет», — уверенно ответил Рон. «Их не интересовали дела взвода, сэр. Их интересовала моя задница, которую надо было поскоблить на предмет». На предмет чего контрразведчикам нужно было поскоблить задницу Рона, он договорить не успел. Корабль несколько раз буквально дернуло, из-за чего Рон полетел прямо в межотсечную перегородку. Больно ударившись спиной, он едва успел подняться на ноги, как корабль еще раз дернуло, швырнув Рона обратно в ту же перегородку. Затем все стихло. «Харусово семя». По местным меркам грязно выругался сержант Паст. «Опять навигатор ошибся». «С чем ошибся, сэр?» Рон догадывался, что дело с координатами выхода из варпа, но простой солдат этого знать не должен. Вышли из варпа раньше, чем ожидалось, объяснил сержант, потирая левое бедро, которым врезался в закрепленную у стены бочку. «Идем дальше. Мы приехали, сэр», — уточнил Рон. «Ага, салага», — кивнул сержант. «Приехали, мать его, Segmentum Pacificus, система миров Саббат, субсектор новообретенный путь, орбита планеты Кокиаминус. В связи с нашим внезапным прибытием, я счел необходимым провести ускоренную присягу, а также вознаградить отличившихся», — сообщил все такой же жизнерадостный, как и всегда, лейтенант Йеллов. «Итак, подходите по пятеро к проповеднику Арзалию и произносите слова клятвы императору. Вы ведь вызубрили текст клятвы имперского гвардейца, голубчики?» «Так точно, лейтенант Йеллов», — слитно ответили будущие гвардейцы. «Вот и хорошо», — удовлетворенно кивнул лейтенант. «Первая пятерка, вперед, у алтаря в корабельном храме бога императора, прямо перед самой большой иконой, стоял проповедник Арзалий. Он был облачен в парадную мантию, и лицо его выражало благочестие и осознание торжественности момента. Рон присягал далеко не первым, до этого было еще два взвода. Я, подданный императора, вступая в ряды имперской гвардии, принимаю присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным воином, беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы командиров и комиссаров. Начал произносит Рон текст присяги. «Я клянусь добросовестно изучать военное дело, всемерно беречь вверенное мне имущество и до последнего дыхания быть преданным Богу Императору, Империуму Человечества и Адептус Администратум». Текст присяги Рону что-то напоминал, но он добросовестно выучил его, несколько раз произнеся про себя. «Я всегда готов по приказу Адептус Администратум выступить на защиту моей Родины Империума Человечества и, как воин Имперской Гвардии, я клянусь защищать ее мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами. Я клянусь оставаться верным или праведным в моей службе, и пусть тьма поглотит мою душу, если я окажусь недостойным». Закончил он произносить текст присяги, которая традиционно заканчивалась клятвой верности. «Превосходно!» Лейтенант Йеллов вручил Рону лычки для формы и три комплекта наклеек для брони. «Поздравляю, капрал!» Рон не подал виду, что слегка обалдел от такого внезапного повышения в звании. «Служу Империуму Человечества», — козырнул он. «Четвертый взвод почти полностью уничтожен, поэтому я принял решение из его остатков сформировать четвертое отделение и присоединить его к третьему взводу. Капралов у меня не хватает, поэтому капралом станешь ты, это в качестве обязательного поощрения за проявленный героизм», — зачем-то объяснился лейтенант. «Впереди нас ждут ожесточенные боевые действия, и это прекрасная возможность для личностного роста. Капрал Уизли, не подведи меня, служу Империуму Человечества», — снова козырнул Рон, только уже не так уверенно. «Снова, как оно обычно и бывает, свалили на шею дополнительную ответственность». Рон жаловаться не собирался. «Когда ты командуешь подразделением, приятно греет душу целая серия пунктов в дисциплинарном уставе, касающихся наказаний за гибель непосредственного командира. Например, в почти уничтоженном четвертом взводе расстреляли троих, так как из собранных контрразведкой показаний выходило, что капрал их мог еще жить и жить, не сбеги эти трое, а мог и не выжить, но это дело такое. Факт, они ослабили своей перегруппировкой боеспособность взвода и получили за это наказание. Рон тоже получал ответственность, четко прописанную в дисциплинарном уставе. За бездарную гибель подчиненных полагалась казнь, в зависимости от того, допустимыми или недопустимыми были потери. Забавно, что офицерам выше бригады никаких наказаний за нерациональные потери не положено, там разбирают каждый случай отдельно и бывает, что летят головы, а бывает, что списывают все это на стиль командования. В целом, чем выше звание командира, тем меньше он несет ответственности за потери. Рон прикинул на досуге. На самом верху правосудия нет, там другие порядки. Важно сделать уточнение, ответственность за потери наступает только когда действуешь самостоятельно, вне полученных приказов, а вот если поставили боевую задачу, которая просто предполагает потерю всего подразделения, там ответственность идет вверх по иерархии, пока не найдет своего крайнего. В уставе внутренней службы имперской гвардии также есть пункты про то, что Рон теперь отвечает за порядок несения своими подчиненными, сохранность их имущества, отдельная тема. Там ответственность делится между всеми, теоретически поднимаясь до уровня командира роты, но по факту, крайнего находит где-то по дороге. В имперской гвардии нет такого понятия «никто не виноват». Всегда есть крайнее, и скорость его установления напрямую зависит от того, насколько сильно нужно старшему по званию его найти. Нет, легко можно обвинить подчиненного в том, что он не сохранил вверенное ему имущество, но тогда надо быть готовым к тому, что и ты тоже будешь за это отвечать, так как, где же был ты, пока он ломал, терял, загрязнял? Поэтому нужно было проявлять гибкость, искать различные способы невозбранного восстановления утраченного имущества. Ротный унтеркомендант Грантову, человек, с которым нужно быть в хороших отношениях.